Глава 12. Мне очень интересно твое мнение. Эми. Смотрела на расфуфыренных куриц и из последних сил держала себя в руках. Мои нервы находились на пределе. Я напоминала бомбу замедленного действия, что вот-вот могла рвануть. Мне и так пришлось нелегко, пока ехала в экипаже, отдаляясь от того страшного места, где остались убитые. А тут еще и эти безмозглые, которые сами не понимали, что их ждет, если я выйду из себя. Были ли обидны слова аристократок, на лицах которых читались брезгливость и надменность? Нет, ни капли. Я не нуждаюсь в их признании. Такие же, как Саян, высокомерные идиотки, избалованные своими великосветскими родителями. Я уже их ненавидела, всех до единой. «Что смотришь?» — фыркнула самая говорливая. «Отвернись!» Жалко-то как, что я сок борщевика с собой не прихватила. Моя воля обмазала бы их всех. Не тебе указывать, что мне делать. На моих губах растянулась едкая улыбка. «Что?» — ахнула девица, наигранно задыхаясь. «Да как ты? Как смеешь так со мной разговаривать? Я...» «Избавь меня от столь бесполезной информации». Скривившись, я отмахнулась от выпучившей глаза девицы, как от надоедливой мухи. Меня она абсолютно не интересует. Аристократки зашептались возмущенно, с осуждением поглядывая на меня. «Бесстыжая грязнокровка!» — выплюнула другая, абсолютно невоспитанная. «То есть?» — холодно улыбнулась я, отчего девица поспешила закрыть свой рот и сделать шаг назад. «Ты хочешь сказать, что мой отец, министр финансов Эстармарана, безответственный, раз не смог меня воспитать?» «Что?» — закашлялась она. «Нет, я не это хотела». «А сказала именно это». Перебила ее, уверенно приподняв подбородок. «Я передам ему при встрече какого-то о нем мнения». «Подожди, я же...» «Дам совет», — усмехнулась я, не позволяя ей договорить. «Прежде чем сказать, нужно хорошенько подумать. А лучше вообще молчи, умнее выглядеть будешь». С наслаждением наблюдала, как аристократичные язвы поперхнулись воздухом, зависнув от услышанного. Что, думали, раз вместо Саяны приехала ее нелюбимая сестра, то над ней можно издеваться? Чёрта с два. Секунды бежали, а они так и продолжали смотреть на меня, как на какое-то чудо-юдо. По этим особям женского пола было видно, что на открытую конфронтацию они не осмелятся, будут делать гадости из-под тишка. Не представляла, что меня ждет дальше, но точно знала, моя жизнь в этом дурдоме легкой точно не будет. За два дня я столько пережила, что можно тронуться рассудком. Аристократки фыркой повернулись ко мне спинами. Не стоит пытаться подружиться с людьми, которые дают тебе оценку, отталкиваясь от твоего происхождения. Ничего хорошего из этого не получится. Для них не важно, какой ты человек, их интересует лишь твой статус и положение в обществе. Все они высокородные, с голубой кровью, испорченные, погрязшие в лицемерии, интригах и неустанной борьбе за власть. И я никогда не стану такой. «Леди», — донеслось от огромных распахнутых врат. Девицы засуетились, подхватывая свои пышные юбки и устремляясь к молодому мужчине, одежда которого напоминала подобие мантии. Только сейчас заметила, что те, кто сопровождал меня по дороге, уже уехали. Очень надеюсь, что мы больше не встретимся. Не стала отставать от барышень, каждая из которых хотела первой добежать до врат. «Добрый день, леди», — склонил голову мужчина. «Приветствую вас от лица принцессы Амаи Ридалейн». Девушки заухали, заулыбались. «Прошу за мной, я провожу вас». Мужчина развернулся и, сложив руки на животе, направился по брусчатой дороге. Я шла последней, с интересом разглядывая захватывающую дух архитектуру. Небывалые красоты сад, фонтаны, жители внутреннего двора, которые на нас не обращали абсолютно никакого внимания, и стражников, что патрулировали территорию. Сердце билось часто, я понимала, это другой мир, но умом сей факт принять пока так и не удалось. Мы все шли и шли, петляя между внушительных строений и переходя из одной арки в другую. Этот лабиринт путей запомнить было просто невозможно. И вот мужчина остановился, склоняя голову. «Вам сюда. Ее высочество скоро будет». Девицы, чуть ли не распихивая друг друга, устремились в последнюю арку, за которой виднелось большое цветущее дерево, а под ним лавочка со столиком. «Как красиво!» — заухали они, вертя головами по сторонам. «Южный дворец принцессы просто потрясающий, сколько цветов!» «Но самый главный цветок — это, несомненно, она сама. Вот и первая подхалимка». «Да», — закивали аристократки. «Конечно, без всяких сомнений. Стало так противно. Сборище лизоблюдок». Они ахали, трогая все, что только попадалось им под руку. Я стояла у дерева, равнодушно наблюдая за ними и тут. «Ее высочество Амайя Ридалейн». Девушки поспешили вернуться к арке. Скорее всего, намереваясь сделать вид, что не они тут секунды ранее лапали все подряд, напоминая дикарок. На одной из дорог показались неспешно идущие служанки, которых секунды ранее скрывала высокая цветущая изгородь. Следом за ними шла молодая девушка с непроницаемым выражением лица. Ткань ее наряда искрилась, а огненные волосы были собраны в какую-то нелепую прическу. Она не смотрела на нас, будто просто прогуливалась. Но тут ее голова повернулась, а равнодушный взгляд устремился в нашу сторону. Девушки задержали дыхание, приседая в реверансах. Я поспешила сделать то же самое. Трепать нервы таким, как Саяна, — это одно. А вот нанести оскорбление своим неуважением дочери короля — абсолютно другое. Так мы и стояли, согнувшись, дожидаясь, когда нам будет дозволено выпрямиться. Шуршание юбок стало громче, и вот возле нас остановились служанки. «Леди», — мелодичный голос коснулся моего слуха. «Я рада приветствовать вас в Южном дворце. Прошу, поднимитесь». Аристократки, улыбаясь, словно полоумные, вперили взгляды в принцессу, оглядывая ее с ног до головы. Чувствовала себя не в своей тарелке. Хотелось уйти отсюда. «Здесь вы будете жить». Улыбка тронула уста дочери короля, но взгляд остался холодным. «Как вам? Нравится?» «Бесподобно, ваше высочество. Просто потрясающе. Восхитительный сад». Девицы голосили в разнобой, охая и вздыхая. Я молчала, не собираясь играть в подхалимскую игру, которая, судя по всему, частое явление в императорском дворце. «Благодарю», — кивнула Амайя. «Комнаты вам покажет придворная дама Раана». «Ваше высочество, благодарю вас. Вы так великодушны, моя принцесса». «Ну что вы?» Дочь императора выставила распахнутую ладонь, прося неугомонных закрыть свои рты. «Придворная дама проводит вас, а я пойду отдохну. Сегодня во дворец был приглашен известный мастер по прическам. Я так устала, пока он творил это чудо. Кстати, что скажете?» «Полная безвкусица». «Великолепно, ваше высочество. Смотрится очень изысканно. Выше всяких похвал. И вот с этими лицемерками мне придется жить. Кошмар». «Благодарю вас», — кивнула принцесса, медленно смещая внимание на меня. «А ты что скажешь?» «Ничего хорошего, лучше не спрашивайте». «Все говорят, одна ты молчишь». Кто-то из девиц раздраженно фыркнул. «Ну же», — подталкивала меня Амайя к ответу. «Мне очень интересно твое мнение».